«Вот урод!» – пробормотал князь и, стараясь переключиться с этого инцидента, принялся разглядывать других клиентов. Но их, видимо, из-за раннего времени в ресторане было немного, и все какие-то обычные, неинтересные, поэтому Алекс быстро заскучал и, если бы не подоспевший заказ, наверное, пошел бы ругаться. Но в итоге все обошлось, и он, с удовольствием сметя все, что ему принесли, довольный, откинулся на спинку кресла. «Желаете отдохнуть?» Тут же появился уже другой официант, чуть пониже того, неправильного, и с гораздо более прямым, мужественным взглядом. «Вот это точно мужик», — подумал Алекс, а вслух произнес: «Желаю», — почему-то вспоминая ту первую, медсестричку в доме Убельских. «Как скажете. Прошу», — указывая направление, предложил официант и, дождавшись, когда клиент поднимется, пошел впереди, показывая дорогу. Дальнейшее описывать особо смысла нет, скажу лишь, что Алексу все понравилось, и, раздав хорошие чаевые, а девочкам еще и прихваченные в ломбарде колечки, около 10 часов вечера он закончил отдыхать и, разглядывая висящую, казалось, прямо перед носом полную луну, вышел из ресторана. Финал. Уже на улице Алекс, успокаивая свою паранойю, еще с полчаса покрутился по округе, старательно оглядываясь и подозрительно косясь на редких прохожих. Когда наконец ему это надоело, он, сочтя миссию по выявлению хвоста выполненной, остановил такси, назвал адрес и, таращась в окно на пролетающие огоньки, глубоко задумался. Хотя с момента, как он оказался здесь, прошло не так много времени, его хватило, чтобы Алекс начал сомневаться, а действительно ли он тот, кем себя считает. Может ведь быть и так, что грядущая война, гибель империи и все, что он помнит, всего лишь плод его больного воображения. Но с другой стороны, есть лич, и есть сумасшедшая сила, которая просто не могла взяться из ниоткуда. Значит, все же не сон. Стряхнул он с себя назойливую мысль. К центральному. Обернувшись в полоборота, уточнил водитель, молодой парень с тонкими черными усиками. «Нет, если можно, к южному, пожалуйста». «Как скажете», — перестраиваясь в правый ряд, кивнул шофер. Как проникнуть в склеп, Алекс еще не придумал, решив сначала осмотреться, ведь погост – это то место, которое очень многое может рассказать некроманту, если, конечно, уметь слушать и знать, у кого спрашивать. «Спасибо», — положив на сиденье крупную купюру, поблагодарил он. Вообще, к деньгам князь относился более чем прохладно, понимая их нужность, никак не мог заставить себя воспринимать эти хрустящие бумажки без скепсиса, поэтому, наверное, и прихватил в ломбарде часы и колечки. Но несмотря на это, ему нравилась реакция людей, нравилось, как загораются их глаза, как они начинают заискивать, услужливо заглядывать в лицо. В общем, он вполне осознавал мощь той силы, что дают разноцветные фантики. Вот и сейчас, увидев купюру, а это была тысячная банкнота, таксист заулыбался и, уже тронувшись, долго смотрел на уходящего по аллее клиента, пытаясь понять, что в такое время можно делать на кладбище, и так задумался, что едва не врезался в проезжавший мимо грузовик. Но Алекс этого не видел, у него уже были другие заботы. Он, дойдя до ворот некрополя, ткнулся в них и разочарованно хмыкнул: закрыто. Но висевший замок никак не отменял задачи попасть внутрь, причем сделать это по возможности тайно, не потревожив ни одну из охранных систем. Воровато оглядевшись, он подошел к забору вплотную и, замерев, простоял пару минут, на всякий случай. Затем, забросив повыше ногу и найдя упор, перевалился внутрь, на территорию кладбища, и снова замер, внимательно вглядываясь в темноту. «Наверное, я зря так осторожничаю», — подумал князь, — «скорее всего, никаких камер и прочего здесь нет, зачем они? Мертвые гораздо спокойнее, чем живые». Поэтому, посидев на всякий случай в кустах у забора еще несколько минут, он осторожно выбрался и, старательно выбирая места потемнее, направился к склепу, по пути осторожно собирая разлитую повсюду бесхозную энергию. Приблизившись к цели на достаточное расстояние, он снова замер, но и здесь царила тишина и покой. Никаких движений, шумов и прочего. В принципе, логично. Все, что могло случиться, уже случилось. Чего тут еще делать-то? Особенно ночью. И он, уже гораздо смелее, восстановленный энергетический баланс придавал уверенности, заглянул внутрь склепа. Голые стены, кровь замыта, нигде нет даже пыли. Ничего себе! Удивился Алекс такому подходу. Получается, все то, что могло иметь хоть какое-то отношение к ритуалу, включая саркофаги, отсюда забрали, оставив лишь стены и пол с потолком, которые, вероятно, унести не смогли. И он, не задерживаясь наверху, двинулся дальше, в подвал, предполагая, что там увидит ту же картину. Мда, еще на что-то надеявшийся, пробормотал князь, уныло разглядывая начисто вылизанные поверхности. Изначально, еще только планируя посещение некрополя, он никак не ожидал лицезреть такое, предполагая, что найдет хоть что-то, подталкивающее к отгадке, какую-то пропущенную ранее, незначительную, но очень важную деталь. Но нет, после побывавших здесь спецов искать просто бессмысленно. Ладно, зайдем с другой стороны. Поищем свидетелей иначе, решил Алексей, доставая из кармана заранее приготовленные вещи, стал выкладывать их прямо на пол. Кусок веревки, пара маленьких склянок с какой-то жидкостью, небольшой ножик, игла и красивая кофейная чашечка выстроились возле стены, но оставался еще один ингредиент, без которого его замысел никак не мог состояться. Поэтому он, вспоминая, где находится сторожка, поднялся наверх, вышел из склепа и, уже не таясь, направился к ней, чтобы, а много времени это не заняло, вернуться обратно в сопровождении невысокого мужичка, лет 40-45, который, в момент, когда Алекс его пригласил, крепко спал, будучи в мат пьяным, и, даже прошагав 300 метров, просыпаться не собирался. Заведя ингредиент вниз, князь уложил его прямо по центру и, не обращая внимания на тут же огласивший своды усыпальницы храп, приступил к делу. Как вы уже догадались, не найдя никакой информации в мире живых, он решил найти свидетеля в мире мертвых, тем более что потенциальный информатор здесь точно был. Алекс еще на входе заметил едва живого призрака, который, он на это очень рассчитывал, мог видеть подготовку к ритуалу, и если дух сможет описать увиденное, станет понятно, что же здесь произошло. Приготовив все необходимое, Алекс улыбнулся. Любопытное привидение висело за спиной и внимательно наблюдало за его действиями. Итак, первое. Напитать призрака энергией, чтобы у него были силы удержаться в теле сторожа. Поэтому, не оборачиваясь, чтобы ненароком не спугнуть духа, князь осторожно направил в него тоненький ручеек маны, и тот, словно боясь напугать свою удачу, завороженно застыл, держась так, чтобы не потерять ни крупинки. Вот, пробормотал Алекс, молодец. Оставив призрака подкрепляться, он, доставая перочинный нож, посмотрел на сторожа, прикидывая, куда воткнуть лезвие, а ножик был совсем небольшой, так, чтобы не сильно попортить тело. Определившись с местом, князь поставил нож вертикально и кулаком, как молотком, ударил по рукояти. Мужик дернулся, но совсем слегка, широко распахнул глаза, закрыл их и, дернувшись еще раз, окончательно успокоился. Алекс подождал немного, вытащил нож и, разжав им же покойнику зубы, запихал в рот кончик веревки, следя за тем, чтобы основная часть осталась висеть снаружи. Проделав эту манипуляцию, он, поочередно открывая пузырьки, смешал содержимое в чашке и, добавив туда каплю своей крови, проткнув для этого палец иглой, тщательно намазал мертвому лоб, виски и шею. Затем, добавив из пузырька еще жидкости, снова разжал зубы и осторожно, капля за каплей, принялся вливать покойнику в рот. Наконец, Когда стекла последняя капля, Алекс удовлетворенно улыбнулся и, обернувшись к призраку, спросил, внутренне напрягаясь: «Уж лет Карнаки, ты хочешь еще пожить?» От того, как дух ответит, зависело, добровольно он займет тело, или его придется туда запихивать. В первом случае такой восставший может жить сколь угодно долго, естественно, периодически подновляя тело, а во втором, при нежелании, с самого начала будет пытаться освободиться и, что естественно, ни на какие вопросы отвечать не станет. Говорить духи не могли, но само поведение призрака было ответом. И в этот раз, к облегчению князя, ответ оказался положительным, дух снизился и, зависнув над трупом, замер. «Рашкте, жди», — скомандовал Алекс, принимаясь на память воспроизводить длинное и сложное заклинание. Когда наконец он закончил говорить, тело покойного засветилось и сильным хлопком втянуло в себя любопытного призрака. «Фух», — выдохнул князь, радуясь результату. Он ни разу не совершал подобных призывов, обычно довольствуясь простым поднятием слуг. Стерев рукавом со лба пот и окинув взглядом не собирающегося пока оживать сторожа, он на всякий случай отошел, не будучи уверенным в адекватности духа, и, усевшись возле стены, принялся ждать. Но долго бездействовать не пришлось, буквально через минуту мертвец дернулся, замельтешил ногами по полу и, как-то странно хрюкнув, резко сел. «Илья!» — хрипло, не совсем разборчиво, но все же понятно произнес он. Алекс встал и, на всякий случай приготовив заклятие развоплощения, ответил. «Вроде того, а ты кто?» Мертвец начал говорить, закашлялся, видимо, пытаясь подружиться со связками, и, наконец выплюнув смачный сгусток соплей и крови, воскликнул. «Как же я рад тебя видеть, Илюха!» «Да кто ты?» Не поддержал его радости Алекс. «Назовись, вот даешь. Ты что, не меня спасал? Чего?» Совсем сбился князь. «С какого перепуга я тебя должен спасать?» «Ну, наверное, потому что я Юра, Юра Бельский», — сделал неожиданное признание мертвец и, шагнув вперед, попытался протянуть к Алексу руку. «Стой, где стоишь?» В ответ на такое сближение рявкнул тот и, перестраховываясь, спросил, какая позиция была на доске, когда мы познакомились. Ты играл за черных, отдал ладью и слона, а через два хода влепил Алексею мат, не задумываясь, протараторил мертвый. Юрка, опуская поднятые перед собой руки и пряча готовые сорваться заклинание, убедился Алекс. Так ты ж вроде не помер. Тот мотнул головой, то ли подтверждая, то ли отрицая факт смерти, и, широко улыбнувшись, шагнул к Алексу, с чувством обнял его, разом выплескивая все, что накопилось за проведенное в виде неупокоенного духа время. Вот только толку от его рассказа почти не было, то, о чем он поведал, Алекс знал и так, но хотя бы с главным определились. После столь неожиданного воскрешения стало понятно, в чем суть проведенного ритуала. А вообще его рассказ изобиловал многочисленными странностями. Когда они с Алексеем полетели в приют, забрав глайдер Бельского, к ним присоединились несколько студентов и преподаватель, и, наверное, поэтому охрана, а к чему охранять такую кучу одаренных, отнеслась к своим обязанностям спустя рукава. Во-первых, вместо положенных наследнику двух полных групп, а это 18 человек, отправили всего одну, да еще и неукомплектованную. Но ни Алексей, ни Юрий на этот момент внимания не обратили, и мало того, когда они выходили из приюта, их обоих не напрягло ни уже полное отсутствие охраны на входе, ни стоящий на парковке пустой глайдер. Потом кто-то из студентов предложил прогуляться, поболтать, а так как отлученным от школы друзьям не терпелось узнать последние новости, они согласились. А вам не показалось странным присутствие Инги Валерьевны? Когда Юрий сделал паузу, спросил Алекс. Она ведь не особо сентиментальная особа. Чего ее в приют-то потянуло? А при чем тут огневичка? Удивился Юрий. Так ты же сам сказал, студенты и огневичка. Нет. Чувствуя, что набрел на нужную ниточку, насторожился князь. Точно. Говорил, кивнул Юрий. «Только я сказал студенты с преподом, и это была не Инга. А кто?» Подался вперед Алекс. «Так это», — хлопнул опухшими веками Бельский, «твоя подружка, Алена Николаевна». Шестеренки в голове Алекса закрутились с бешеной скоростью, и он, кажется, впервые за долгое время постепенно стал прозревать. «Алена, кто бы мог подумать, девчонка, тренер по физподготовке, одаренная без дара. Хотя стоп, почему без дара? Тот факт, что она при мне ничего не использовала, говорит не о том, что дара нет, как раз наоборот, он есть, но она его почему-то скрывает. Значит, либо дар темный, либо непонятно. Но, в любом случае, ниточка найдена, остается только дернуть. Мог что-нибудь поприличней подобрать». Уже поднявшись наверх и сев на скамейку напротив склепа, посетовал Юрий. «Ну извини, тут только сторож был, если что. Так это не из морга тело. Ты убил его». Широко открывая глаза, что на спитой физиономии смотрелось весьма оригинально, воскликнул Бельский-младший. «А как ты хотел? Потусторонний мир, он такой, хочешь забрать душу, отдай душу. Можно чужую. Баш на баш. Ясно». Вздохнул Юрий. Хотя дышать ему теперь было ни к чему, но рефлексы иной раз прорывались. «Если не подходит, пойдем куда-нибудь, выберешь себе новые. Идем». Нам полном серьезе предложил князь, но Юрий, сделав еще одну странную рожу, поспешно отказался. «Ладно, все равно тут ловить нечего, так что поехали», поднялся Алекс и потянул за собой Бельского. «Куда?» Напрягся тот, прекрасно зная, что первый же встреченный одаренный сначала спалит его, а потом будет выяснять что и как. «Тебя спрячу, а потом к Эдуарду Константиновичу пойду, без него, похоже, не решим. А чего меня прятать? Я могу и тут пересидеть, вон сколько всяких укрытий. Не хочу рисковать лишний раз. Пока духом летал, столько всего пережил. Нафиг». Тоже верно подумал князь, внимательно оглядывая территорию некрополя. «Пойдем, я тут уже кое-что присмотрел», кивнул Юрий на ведущую вглубь кладбища тропинку, пройдя по которой, они оказались возле полуразвалившейся сторожки, давно заброшенной и никем не посещаемой, что и было идеальным вариантом для младшего Бельского. «Ну все», — произнес князь, прощаясь, «ты пока отдыхай, как только смогу, появлюсь. Главное, что бы ни происходило вокруг, никуда не суйся, мне папаша твой этого не простит. Бывай». Покинув территорию кладбища, Алекс поймал такси, назвав водителю адрес того же ресторана, и, усевшись на мягкое кресло, крепко задумался. Получалось, что сами студенты, а с ними и Инга с Аленой, решили по-тихому махнуться телами с наследником, причем сделать это до помолвки. А зачем? Правильно, чтобы отменить ее. Или, что еще лучше, не просто отменить, а сделать это громко, с позором. Да так, чтобы в другой раз неповадно было чужих невест в Россию тащить. Конечно, самым простым и эффектным способом стало бы прилюдное убийство принцессы, а если это еще и сделает цесаревич, тут вообще ни одно европейское государство нам руки не подаст, а может и войну объявит. Точно, 100% так все и планировалось. Ну а конкретно для него, для Алекса, это будет означать только одно, он просто не родится. «Шеф, тормози», постучав по плечу водителя, воскликнул князь, «давай к ведьмачьей школе. Так мы почти приехали, а школа в другой стороне. Давай, давай, и побыстрее». Протянул он таксисту купюру, без сдачи. Тот спорить не стал и, сцапав деньги, круто развернулся, от души притапливая по асфальту еще не проснувшегося города. Болдырев, первый курс, протягивая студенческий билет, представился князь. Охранник лениво посмотрел на посетителя и, даже не глянув в документы, щелкнул кнопкой открывания двери. И хотя Алекс знал, что в школе еще никого нет, но все же не поленился дойти до административного корпуса, где, к своему удивлению, увидел горящий в окнах директора свет. Быстро забегая в подъезд, а потом и на этаж, он остановился у двери и, только подняв руку, чтобы постучать, услышал: «Заходи, не заперто». Дежавю, подумал он, но стучать все же не стал, просто толкая дверь. Не спится, не поворачиваясь, а сидел он в крутящемся кресле, вместо приветствия произнес Бельский. «Есть такое», — согласился князь. «Ты, я смотрю, тоже не в постели». «Угу, дел много, поспать некогда». Тут он развернулся, и князь заметил какое-то странное выражение на лице директора. «Да ты пьян», — обратил он внимание на полупустую бутылку и одинокую рюмку. «Выпьешь». Проследил за его взглядом Бельский и потянулся к стеллажу, доставая оттуда еще одну емкость. «Не пью, тем более без повода», — отрезал Алекс, не понимая, как в такой момент Эдуард Константинович может напиваться. «Хотя для мага это мелочь, щелчок пальца, и ты как огурчик. Почему же без повода?» — хмуро протянул Бельский. «Повод-то как раз есть. Страшный повод. Друг у меня умер, Ленька. Как?» Не ожидал услышать такую новость князь. «Как умер? А как люди умирают?» Вздохнул директор и с чувством проговорил. «Сукой оказался. Не понял, умер или оказался?» Уточнил Алекс, как-то пока слабо представляя, о чем говорит Бельский. «А это одно и то же». Еще тяжелее вздохнул Эдуард Константинович и, опрокидывая рюмку в рот, горько заплакал. «Нет, Алекс, конечно, всякого ожидал. Но уж точно не слез архимага, поэтому поначалу даже забыл, зачем пришел. Он Юрку убил, Ольгу забрал». Сквозь всхлипы донеслось до Алекса, совсем сбивая того с толку. «Леонид, да, он, сука, ясно», — доскладывался пазл. «Ниной, тоже мне, глава семьи. Нет у меня больше семьи, нет». Срываясь на крик, застучал кулаками по столу Бельский. «Какой я теперь глава?» А про Юрку узнал как? Решил прояснить нюансы Алекс. Случайно. Из дальнейших объяснений получалось вот что. Поначалу не обративший внимания на странное поведение сына, он проверил только Алексея, да и кому мог быть интересен выступающий в качестве жертвы Юрий. Но уже дома, после того, как пришел из гостиницы от Алекса, заметил некоторые странности, и все же проверил сына, в теле которого оказался другой человек. Он уже хотел поднять тревогу, но тут неожиданно явился Леонид и объявил, что если Бельский не успокоится, он убьет еще и Ольгу. «И что ты решил?» После горького рассказа спросил князь. «Вот». Перевернул тот коммуникатор с готовой к отправке голосовой записью. В получателях висел Назаркин Владимир, директор службы безопасности империи. И, потянувшись пальцем к кнопке, чтобы отправить сообщение, он словно уперся в какое-то препятствие. «Не надо этого делать, Эдуард Константинович». Тот дернулся, но также безрезультатно. Пока у князя хватало энергии, архимаг проигрывал вчистую, как в бою, так и здесь, в соревновании чистой силы. «И ты с ними». Отбрасывая ком, устало выдохнул директор. «Что ж, ожидаемо. Юрий жив». Алекс решил не тратить времени на уговоры, а сразу пойти с козырей. «Чего?» — поднял помутневшие глаза Бельский. «Жив. Выслушай, только не перебивай». Немного ослабил хватку князь и в двух словах пересказал Эдуарду Константиновичу суть. «Поехали». Еще не дослушав, подскочил директор. «Я хочу его видеть, где он?» Алекс посторонился и предложил. «Может, портал? Он на Смоленском кладбище прячется, ты же сможешь перебросить нас туда». «Нет, слишком заметно», — отрезал Бельский. «Если Леонид узнает, Ольга погибнет». «Так ты же сам только что», — начал Алекс, желая напомнить директору о попытке отправить файл с записью разговора с Леонидом, но не договорил, поймав полный ненависти взгляд Бельского. «Слушай сюда», — вплотную, лицом к лицу, придвинулся тот. «Я не знаю, кто ты, да мне и плевать, если бы не Ленька, ты бы давно гнил на помойке. Но если ты мне наврал, и мой сын мертв, я тебя удавлю, вот этими самыми руками», затряс он скрюченными пальцами, «и плевать я хотел, что ты вне рангов, как пса плешивого задавлю. Ты понял меня, щенок? Мы теряем время», никак не прореагировав на угрозу, поторопил Алекс, На что Бельский, видимо, включив мозги, тут же опустил глаза в пол и, буркнув «пошли», первым выскочил в коридор. Выбравшись из школы через ту же дырку, которой уже один раз пользовался Алекс, они перешли через дорогу и, обойдя длинный семиэтажный дом, подошли к спортивному черному автомобилю. «Садись», — скомандовал директор, сам забираясь за руль, и, добавив «пристегнись», вдавил педаль в пол. Машина присела и, низко рыча, словно проща, выстрелила на дорогу. Причем у Алекса сложилось такое впечатление, что он наседлал ядро и летит верхом на нем, но чем больше росла скорость, тем легче ему становилось. Стараясь следить за дорогой, он то и дело косился на Бельского, в очередной раз удивляясь происходившим с ним метаморфозам. Если только что перед ним сидел старый пьяница, потом едва не кинулся в драку чуть ли не гладиатор, а сейчас он смотрел на гонщика, профи высокого класса, вытворявшего среди потока совсем не согласующиеся с физикой вещи. Алекс, конечно, понимал, что в этом злом малыше, это про автомобиль, магии едва ли не больше, чем механики, но в любом случае он даже не представлял, что что-то четырехколесное может так ездить. Доехали неимоверно быстро. 5,5 минут заняла вся поездка, а на такси я добирался почти час. Подумал князь, уважительно глядя на хромированного красавца. Сюда, показал он на ограду и здесь тоже проиграл директору, тот с места, без разбега, без рук, оттолкнулся одними ногами от земли и, не касаясь забора, приземлился уже за ним. Если бы Алекс не стоял рядом, он бы никогда не поверил, что тут обошлось без магии. Но он был в 2 метрах и мог чем угодно поклясться. Никакого волшебства не было, просто Эдуард Константинович действительно был в прекрасной физической форме. «Где он?» Дождавшись, пока перелезет князь, поторопил Бельский. «Старая сторожка в центре кладбища», и они, едва не опрокидывая обелиски и кресты, понеслись туда. Юра, с сомнением глядя на заросшего щетиной бледного алкоголика, просипел директор. «Ты, отец!» Взвизгнул мужик, и через мгновение мертвый кладбищенский сторож висел на шее у Бельского. Глядя на это, Алекс отошел, решив не мешать семейному счастью, но Бельский быстро успокоился, на глазах превращаясь в себя обычного, и, еще раз окинув взглядом фигуру сына, пообещал: «Придумаем что-нибудь», а потом добавил, чуть позже: «Насколько я знаю Леньку, затягивать с переселением он не будет и скорее всего сам выступит в роли донора», переключаясь на деловой тон, поведал Бельский. «А где они будут его проводить? Вот это пока как раз и неизвестно. Но я что-нибудь придумаю», рассеянно уставившись в какое-то надгробие, уже не так уверенно произнес Эдуард Константинович и повернулся к Юрию. «Ты можешь вспомнить, кого из студентов ты видел?» «Постой», перебил Бельского Алекс. «А где сейчас Алена? А зачем она тебе?» «Соскучился. Расскажи ему», — попросил Алекс у первоисточника. «Алена Николаевна была со студентами, пап. Она у них главная». «Стоп», — вытаращился Бельский и, поворачиваясь к Алексу. «А чего ты молчал? Я ж ее только что отпустил. Она отпросилась с матерью посидеть, мол, приболела. Где ее теперь искать?» Алекс пожал плечами. «Ладно. Поехали», — коротко бросил директор. «А ты чего замер? Может, Юрию будет безопаснее здесь?» — предложил князь. «Самое безопасное место для моего сына, возле меня», — отрезал Эдуард Константинович. «Ладно», — не стал спорить Алекс. Он хоть и знал, что таскать с собой зомби, пусть и наделенного душой, крайне опасно, любая, даже самая слабая тревожная руна заметит его еще на подходе, но понимал, что спорить с отцом, только что потерявшим и вновь обретшим сына, бесполезно. Машина полностью экранирована, посидит внутри, никто не заметит, уже открывая дверь, счел возможным пояснить Бельский. «Как скажешь, экранировано, значит экранировано. А наследник сейчас где?» На всякий случай поинтересовался Алекс. Он, конечно, понимал, что если бы Эдуард был в курсе, первое, Что сделал? Нашел и где-нибудь перепрятал? Не знаю. Как ушел вместе с Юркой, тут он покосился на сына, и Леонидом, так больше и не появлялся. Но не это сейчас главное. А что? Надо предупредить императора, но сделать это по-тихому, чтобы люди Леньки, все последнее время он называл Леонида исключительно Ленькой, вкладывая в это имя такой комок презрения, что будь Бельский темным, каждый раз накладывал бы страшенный сглаз, чтобы люди Леньки не узнали. Ну и чего такого? Вмешался молчавший до сих пор Юрий. Пусть узнают, зато земля у них под ногами гореть будет. Алекс тоже предполагал, что если император включит машину правосудия, в которую входят и поисковые структуры, то под ногами заговорщиков не только земля загорится, а кое-что повеселее, но настаивать, ясно дело, не стал. У них Ольга. Я не могу так рисковать, снова отрезал директор. Тогда куда мы едем? За город. Глядя на редеющие строениями улицы и сдерживаясь, чтобы не закрыть глаза руками, а директор опять гнал так, что сложно было рассмотреть хоть что-то, до того мельтешило за окном, поинтересовался Алекс. Да, небольшая импровизация, кивнул Бельский. Только он это сказал, как где-то позади полыхнули мигалками срывающиеся с места патрульные машины, а сквозь рычание мотора пробился протяжный вой сирен. Черт, вжался в кресло Алекс, примерно представляя, что сейчас будет, и покосился на довольного Эдуарда. Тот, поглядывая в зеркало, потихоньку сбавлял скорости, дождавшись, когда количество преследователей увеличится, с усмешкой вдавил педаль до упора. А Алекс, в панике вытаращив глаза, не от того, что боялся разбиться, отнюдь, просто решив, что Эдуард съехал с катушек, иначе зачем он так делает. Скорость росла, и он, не успевая следить за дорогой, осознал лишь, что из города они уже вылетели и несутся вдоль небольших поселков по какой-то пустынной трассе, распугивая мигающим и воющим хвостом местных жителей. «Глайдер! Отец! Глайдер!» — закричал Юрий, привлекая внимание к идущему на перехват воздушному судну. Бельский кивнул и, повернувшись к Алексу, пристально посмотрел, отвлекаясь от дороги. «Он чего, больной?» — предположил князь. А когда Эдик сблизился с глайдером, также, перекрикивая рев мотора и визг шин, попросил сбить летающую машину, причем непременно чем-нибудь черномагическим, определился, точно больной, но спорить не стал, надо так надо. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, найдя глазами цель, а глайдер, чего-то там бухтя в наружные динамики, летел достаточно близко, выше метров на 7 и настолько же правее, князь примерился и, с помощью силы сдвинув его подальше, стараясь, чтобы не зацепило их самих, уже там несколько раз ударил по корпусу судна цепью черных молний, не самым сильным, но очень эффектным заклинанием, в котором сейчас главным было то, что те, кто видел атаку, поняли. Черный маг в черной машине бьет по полицейским черными молниями. Глайдер повисел еще секунду, словно недоумевая, и, теряя куски обшивки, вспух красивым огненным грибом. «Нормально!» — повернулся он к Эдуарду. Тот, проследив за крушением, кивнул и, накрыв машину колпаком невидимости, прижался к обочине, пропуская несущихся мимо патрульных. И что это было? Дождавшись, пока сирены и мигалки скроются вдали, поинтересовался князь. «Здесь, неподалеку, у нас база», — ответил Бельский и, видя, что его не понимают, добавил, «темное». «А, ясно», — сообразил Алекс, удивляясь, почему сразу не додумался, ведь после такого сюда налетит столько спецслужб, так что хочешь не хочешь, а придется некромантам забиться в норку и не то что не показываться, не дышать, точно, и на меня никто не подумает и император насторожится». Покивал Эдик. Ну а что, идеальный ход, главный резерв Леонида под хорошим присмотром, остается найти наследника и Ольгу. Делов-то. Проехав еще немного вперед, до первого съезда, они развернулись и с той же скоростью, только сейчас уже не привлекая внимания, снова вернулись в городскую черту. Слушай, А такую тачку где купить можно? Очарованный автомобилем, хотя сам никогда не сидел за рулем, Алекс буквально влюбился в этого монстра. Даже сейчас, неспешно катясь и слегка порыкивая, тот настолько выделялся из общей массы, что, наверное, не оборачивались только слепые и глухие, но привлекал в первую очередь не этим, точнее, не столько этим. Алекс, хапнувший во время безумной гонки хорошую порцию адреналина, понял, что это чувство с ним теперь навсегда, и так или иначе, но он сядет за руль этого или такого же красавца. «Так где?» — повторил вопрос он. «Нигде. Это единственный экземпляр», — убил Эдуард, но тут же реанимировал. «Вот закончим с делами, накажем подонков, и считай он твой. Серьезно», — опешил Алекс, а позади, с заднего сиденья, раздался разочарованный вздох. «Да куда уж серьезней», — усмехнулся Бельский и ехидно добавил, «смотри, не подари только кому-нибудь. По привычке. Так». В безуспешных поисках, объезжая всех, кто хоть как-то был связан с фигурантами, они провели целый день, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. И когда солнце уже пошло на закат, Бельский съехал с дороги, скатываясь на парковку возле торгового центра. «Ну что, господа», устало облокачиваясь на руль, вздохнул он, «пора подвести итоги». «А они есть, итоги», зевнул Алекс. «Мало того, что целый день на ногах, почти не жравши, так еще и толку от всей этой беготни, чуть. Отрицательный результат, тоже результат», — оптимистично выдал Юрий. Он, в отличие от отца и Алекса, ни усталости, ни голода не испытывал, подзаряжаясь от выданных папашей колечек с камушками. «Это было бы верно, будь у нас хоть еще какие-то варианты. А так», — махнул рукой князь, в данный момент он уже не понимал, зачем и для чего они так мечутся. Нет, конечно, цель была, и еще какая, но то, что они делали, походило на рыбалку без удочки. Ходил, ходил, рыбачил, рыбачил, поймал, не поймал. И так 100 из 100, то есть совершенно без шансов. «Тилинь, тилинь, тилинь», — пропикал коммуникатор Бельского. Тот глянул на экран, и по его побледневшему лицу Алекс понял, что-то не так. «Ленька!» – прохрипел директор. «Сука! Дай!» Алекс вырвал из рук Эдика ком и молча снял трубку. «Ну здравствуй, князь!» – раздался резкий голос Леонида. «Да-да, к тебе, Илья, обращаюсь. И вам не хворать», – поднося коммуникатор поближе, – ответил Алекс. «Что-то случилось». На другом конце провода хихикнули, видимо, Леонид тоже был не один. «Пока нет, но скоро случится. А хороша идея заморозить базу. Кто придумал? Ты? Или Эдуард? Наверное, все-таки Эдик. В его стиле. Он, кстати, там. Конечно, ты же на его ком набрал, где ж ему быть?» — ответил Алекс, следя, чтобы Бельский не влез со своими проклятиями. «Я, собственно, чего звоню, помнишь, мы с тобой говорили о том, что у любого человека есть цена, допустим. Так вот, в одном я точно ошибался. Он не продался, даже за жизнь дочери. Не тронь ее, сука, не тронь». Все же не удержался Эдуард Константинович, и Алекс, чтобы случайно не сбросить вызов или не разбить ком, поспешно вышел на улицу. «Никто ее не трогает, не переживай. Но это только пока», — донеслось из динамика. «Чего тебе надо?» — прервал Алекс. «Или ты хотел сказать, как рад за Эдика? Давай уже к делу. Деловой разговор», — хохотнул Леонид. «Хорошо, я не буду оригинален и тоже предложу тебе сделку. Уж очень меня один вопрос мучает. Прямо спать не дает, все думаю и думаю. Думаю, тебе понравится. Поделишься? Может, отвечу». «Что, прям так? По связи?» «Нет, такие вещи лучше лично, с глазу на глаз. Ты как? Готов встретиться? Всегда. Ты же знаешь. Тогда записывай, или запоминай: Васильевский остров, Ревельская улица, пустырь за 21-м домом. Через час. Годится, годится. Почему нет? И что, вот так вот просто? Без вопросов, условий?» — вроде бы искренне удивился Леонид. «А так можно было? Прости, я не знал. давай заново договариваться. Время пошло, и Леонид отключился. Что там? Видя, что Алекс опускает ком, выскочил Бельский. Что-то с Ольгой? Нет, с ней все в порядке, во всяком случае пока. Он предложил мне встречу, через час, на Васильевском острове. Требование. Чего он хочет? Говорит, просто поговорить, вопрос вроде есть какой-то. Поехали, запрыгнул обратно Бельский, и уже из машины. Ну, добравшись до нужного дома, машину оставили на съезде с дороги, так как низкая посадка монстра не давала возможности проехать дальше. Но как только вышли и пошли пешком на пустырь, как снова раздался звонок. «И куда это вы собрались?» — укоризненно поинтересовался Леонид. «Я звал только тебя, Илья, Эдик вносит в нашу идиллию дисбаланс». «Хорошо, я понял», — ответил князь и, отдавая Бельскому коммуникатор, попросил. «Что бы ни случилось, за мной не ходи. Если припрет, я уйду телепортом. Не забудь, Алексей еще не найден, Ольга у Леонида, а Юрий, в общем, сам понимаешь, не маленький». И Алекс, резко развернувшись, бодро зашагал к оговоренному месту.